штаны пришлось замывать в открытой цистерне, в которую за долгие годы набралось огромное количество дождевой воды. Счетчик Гейгера, поднесенный к ней, молчал. Набрав воды в котелок, в котором позднее намеревался сварить суп-концентрат, Вилен на всякий случай бросил в него и несколько обеззараживающих таблеток, после чего приступил к стирке. Более или менее качественно замыв кровь, Ильич быстро развел костер, развесив штаны на растяжке из жесткой проволоки. Пока они сохли, поел горячего супа и даже выпил кофе. Еще 20 минут, и можно будет трогаться. О том, что случилось с ним в доме, Вилен старался не думать. Еще он очень сильно надеялся, что не в меру шустрый прыгун наконец допрыгался. Спустя час одинокий человек с рюкзаком за спиной, ноутбуком в левой руке и пистолетом в правой шагал по железнодорожным путям в противоположную от Волоколамска сторону. До темноты нужно было убраться как можно дальше от города. Из-за раненой ноги скорость передвижения снизилась, рана горела огнем, но терпимо. За световой день удалось преодолеть чуть больше половины пути. Дохромав до остановленного и разграбленного на взорванных путях состава, Вилен решил, что оставшуюся часть пройдет завтра. Усталость нахлынула, словно цунами, смывая остатки сил и бодрости. Когда он вскарабкался в кабину паровоза, где у стены лежал труп железнодорожника, сил осталось лишь на то, чтобы закрыть дверь да кое-как ее укрепить. Последние резервы организма ушли на то, чтобы поесть. После ужина сразу стало легче, но и только. Идти куда-то в ночь было бы абсурдной затеей, и Вилен решил остаться здесь. До маяка, как показывал шагомер, оставалось 19 километров. Если поднапрячься, то к полудню он будет у врат. А это значит, что уже следующим вечером его ждала нормальная постель, хороший ужин и горячая ванна. Нога болела. Вилен извлек из маленького пакетика большую толстую таблетку обычного обезболивающего. Хоть ненадолго, но боль утихнет. Устроившись поудобнее и положив под руку автомат, он быстро уснул. Ночь прошла спокойно. Где-то недалеко бушевала гроза, но убежище Вилена она задела только краем. Спать под шум дождя Ильич любил и впервые за 3 дня отдохнул по-настоящему хорошо. Проснулся он бодрым и свежим. Пара галет с сосисочным фаршем, оставленным специально на утро, чашка кофе, и в путь. До горячей ванны еще нужно было дойти. Поляна была именно той, что нужно, он просто не мог ошибиться, да и навигатор подтверждал это. Вот только маяк, который он воткнул в землю, отсутствовал, и останки исследовательского дроида кто-то добрый тоже успел прибрать. Что делать? Спросил сам себя Вилен, и сам же себе ответил. Ждать. Рано или поздно Валера пошлет сюда людей или дроидов, и они принесут маяк. Дроид даже лучше, он перехватит его у открывшихся ворот, запишет сообщение и зашвырнет обратно. И тогда ему переправит маяк. Вилен закурил, прислонившись спиной к шершавому стволу сосны напротив ворот. Посмотрел на часы. Путь сюда от поезда занял несколько больше времени, чем он рассчитывал. До контрольного открытия врат оставалось чуть больше часа. Чтобы не терять зря времени, Ильич произвел ревизию рюкзака. Пластиковые папки из лаборатории, последний набор РИП, футляр с подствольником, прицелом и глушителем для АИК, медицинский набор, вернее, теперь уже, часть его. Веревка была потеряна в Волоколамске. 5 пачек сигарет, стратегический резерв, еще 2 в разгрузке. Запасная зажигалка. Вот и все, чем он располагал. Глава 2. Брошенный. Врата засветились ровно в 6 часов вечера. Вилен вскочил с земли и, подхватив рюкзак, хотел было уже шагнуть к ним, но навстречу ему вылетел дроид, как заведенный, повторявший одну и ту же фразу. «Ильич, к двери не подходи. Подробности в послании, оно в дроиде. Вскрой контейнер для сбора образцов и проиграй сообщение». После чего врата мгновенно погасли. Дроид послушно влетел в руки Вилена и замер. «Фигасе, что же?» «Пора выяснить, что тут у нас происходит», — сказал Ильич сам себе. Как всегда, вслух. Вскрыв контейнер для сбора образцов, он извлек на свет самый обычный iPhone. Включив аппарат, Ильич обнаружил один 20-минутный видеофайл, который и включил незамедлительно. На экране появилось лицо Валеры. Очки блюдца, волосы всклокочены, глаза красные от недосыпа. «Здравствуй, Вилен. У нас чрезвычайные обстоятельства. Дело в том, черт, как бы это тебе, короче, Ильич, врата оказались односторонними, то есть не совсем так, но, самое важное, что тебе надо знать, вернуться ты не сможешь. Такие дела, брат, мать вашу. Ботаники недоделанные, уроды гребаные. Прорвусь обратно, всем окуляры по карманам разложу. Еще минут пять Вилен ругался, выплескивая накопившееся добро. Лишь слегка успокоившись и закурив сигарету, он вновь включил запись. «Прости, Вилен, мы не знали. По какой-то причине врата не пропускают органические объекты. Выяснилось все случайно. Вчера в результате грозы сгорел маяк, и сегодня утром я открыл проход, чтобы Толик, мой лаборант, ты знаешь его, высокий такой, поставил новый. Так вот, Толик прошел через врата, разместил на поляне несколько камер, хотел было поставить маяк, а на него какой-то зверь бросился. Толик не боец, сам понимаешь, он тут же обратно рванул. Тут-то все и того. Короче, его буквально испарило при переходе. К нам попала только его одежда и всякая мелочь, что в карманах была. В общем, ты к вратам не приближайся. Прости, я не знал, что так будет. Прости. С усмешкой спросил Вилену изображение. Прости. Это все, что ты можешь сказать. Я понимаю, слова бессмысленны и не помогут тебе, словно услышав Вилена, произнес Валера, но больше мне сказать нечего. Мы придумаем, как вернуть тебя. Нагрузи этого дроида тем, что сумел найти, может, это прольет свет на данный феномен. Врата откроются в 19:00. Ты запиши на этот айфон, чего тебе надо передать, что там необходимо для выживания, мы постараемся все достать и перебросить в кратчайшее время. И, удачи тебе, Вилен. На этом сообщение с родины заканчивалось. Твою же мать, только и смог выдавить из себя Ильич. Его просто бросили здесь. Понятно, что они не могут забрать разведчика не потому, что им на него наплевать, а в силу объективных технических причин, но, кому от этого легче? Он остался один, в непонятном и не слишком гостеприимном мире, среди мутировавших животных, которые, к тому же, были не самыми страшными противниками. Одна мысль о прыгуне и ему подобных наводила уныние. Сколько шансов у Вилена при повторной встрече с подобной тварью? Вопрос был риторическим. Разведчик посмотрел на часы. До открытия врат оставалось 20 минут. Ильич быстро упаковал находки в пластиковый пакет, туда же сунул диск с разбившегося дроида, пуговицу, камеру и флеш-карту, где был зафиксирован весь его путь. После он подвесил пакет к дроиду на специальный зажим. На аналогичный зажим с другой стороны подцепил ноутбук, внутри которого вложил бумажку с подобранным паролем. Навьюченный дроид теперь с трудом парил на высоте сантиметров 40, ноутбук почти волочился по земле. За оставшиеся 10 минут Вилен надиктовал на iPhone краткое сообщение, где был, что видел, и начитал довольно объемный список Робинзона, начиная с палатки и еды и заканчивая боеприпасами к оружию. Вскоре врата вновь засветились, проявилась яркая, переливающаяся всеми цветами радуги пленка перехода. Загруженный трофеями дроид буквально вполз во врата. «Ну вот ты и один, бравый», глядя, как исчезает мерцание перехода, произнес вслух Вилен. Сколько в этих словах было отчаяния и грусти. Один. Это было самое страшное. В том мире Вилен давно был одинок. Дед Смершевец умер 3 года назад. И тоже, в одиночестве. Кроме внука, за его гробом шли несколько ветеранов-сослуживцев, несших немногие ордена, и больше никого. Бабушка умерла лет 20 назад, при крушении поезда. С тех пор старик замкнулся в себе и все время уделял рано осиротевшему внуку. Когда не стало деда, Вилен так ни с кем по-настоящему не сблизился. Женщины приходили и уходили, надолго не задерживаясь, так что горевать по нему было некому. А теперь он остался совсем один, в чужом погибшем мире. Что же, возможно, придется долго ждать, когда в следующий раз откроются врата, если они вообще откроются. Значит, нужно позаботиться о себе, любимом. Когда все остальные ценности вне досягаемости, остается единственная ценность – твоя собственная жизнь. Так, размышляя вслух, Вилен извлек из ножен мачете и, слегка прихрамывая на раненую ногу, занялся рубкой ивняка, росшего неподалеку. Из него получится отличная крыша для шалаша. Через 3 часа на краю полянки под раскидистой сосной, надежно прикрывающей от дождей, стоял шалаш. Не слишком технологичное сооружение, зато, свое. Да из чего здесь строить? Веревок нормальных нет, гвоздей, тоже. Пришлось самому плести веревки из волокнистых листьев камыша, который рос в километре от поляны, на маленьком болоте. Вышло, конечно, полная хрень, но какое-то время строение должно было продержаться. Если его не бросит, то вскоре у Велена будет вполне приличная палатка. Ильич уже понял, что ему не вернуться, поэтому велел Валере снять с его банковских карт всю наличку и потратить согласно списку, а также забрать в рабочем шкафчике заполненный на его имя договор на квартиру. Ильич составил его несколько дней назад, когда узнал, что ему предстоит идти в эти долбаные врата. Составил на всякий случай и вот оказался прав. Ученому, который ютился у тещи с женой и двумя маленькими разбойниками, трехкомнатные хоромы в сталинской высотке будут очень кстати. Пусть послужат хорошему человеку. Зачем Велену дорогущая квартира, если он никогда не сможет ею воспользоваться? Да и родственников у парня не было. Дед жил во Владимире, небольшом областном городе в 170 километрах от Москвы. Квартира же досталась Ильичу от матери, дочери генерала. Велен уже давно перебрался в столицу, дед с ним ехать отказался, оставшись в небольшой двухкомнатной Брежневке. Он почему-то не любил Москву, хотя и прожил там больше 30 лет. «Свобода – это когда некому оплакивать твою смерть», – вспомнил Ильич высказывание одного из своих знакомых. С этой точки зрения, он был абсолютно свободен. Забравшись в шалаш, Велен глянул на горевший у входа костер, возле которого грелась банка из последнего ИРП. Еще одна осталась на завтра, а потом, видимо, придется охотиться, если Валера не поторопится. В шалаше было уютно, приятно пахло свежей травой, стенки из ветвей вполне прикрывали от ветра. Конечно, если будет ураган, подобный шалаш снесет мгновенно, но от тихого ветерка он защищал вполне качественно. А крыша обеспечивала защиту сверху, что было очень даже кстати, учитывая небо, как-то разом затянувшееся низкими свинцовыми тучами. К полуночи разразилась гроза, причем, гроза, с большой буквы. Шквальный ветер, который заставлял трещать и качаться вековые сосны, косой ливень, мгновенно прибивший высокую траву к земле. Сидя в сухом шалаше и в относительном тепле возле потрескивавшего валежником костерка, Велен чувствовал себя в безопасности и комфорте. Подобное ощущение возникает, когда ты с непогоды вваливаешься домой. Вот только этот шалаш в лесу вовсе не его дом. Тогда почему же так хорошо? И тут он понял. Хорошо, потому что он – дома. Давным-давно, в детстве, он зачитывался Стругацкими, а в юности – Хаббардом. И вот теперь он в своем собственном мире один против целой неизведанной планеты, брошенной людьми. «Газпром, мечты сбываются», — вспомнилась вдруг дурацкая назойливая реклама. То желание, которое он загадал, будучи еще мальчишкой, после прочтения «Трудно быть богом» сбылось. Бойтесь своих желаний. Гроза бушевала. Видимо, в лесу она все же наделала бед. Несколько раз Велен слышал, как падают вырванные с корнем деревья, и слегка опасался за свой шалашик, который могло унести одним порывом. Ему это, конечно, особыми неприятностями не грозило, но остаться без крыши над головой при подобной погоде не сильно хотелось. Ночь прошла без происшествий, гроза утихомирилась только к утру, шалаш выстоял. Еще не исчезли с небосклона звезды, как Ильич проснулся от тишины. Смолкли порывы ветра, не трещали сосны, не лупил по веткам дождь. Выбравшись наружу, он вдохнул насыщенный озоном воздух. Было свежо, не больше 15 градусов, но парка грела великолепно. Велен любил камуфляж за приятное сочетание полезных качеств. Удобный, прочный, и летом в нем не жарко, и зимой не холодно. Конечно, все зависит от качества. Сейчас на нем была горка от предприятия «Сплав Камок», позволявший практически сливаться с местностью, особенно в зеленке. Ткань пропитана водоотталкивающим составом, так что промочить ее под дождем было довольно проблематично. Велен прикурил. Потихоньку тьма рассеивалась, дело явно шло к восходу. Июль подходил к концу, ночи становились длиннее, дни короче, дожди шли чаще. Случайно взглянув на звездное небо, Велен поначалу даже не понял, что именно видит. Закрыл глаз, потом открыл. Ох и нифига себе! Оказывается, за 4 дня и 3 ночи пребывания в этом мире он ни разу не удосужился посмотреть на небо. Типа, а чего туда смотреть-то? А небо-то было интересное. Чужое оно было, от слова совсем. Он еще раз моргнул. Звезды яркие и очень близкие, и ни одной из них Велен не узнавал. Не было здесь ни полярной звезды, ни большой и малый медведец. Вообще ни одного знакомого созвездия. Все, что Ильич видел в этом мире до того, было вполне объяснимо и понятно. Лес, руины, мутанты. Типичный постап ничего выдающегося. Последние два дня парень пребывал в уверенности, что стараниями институтских ботаников его занесло в недалекое будущее старушки Земли. И только теперь Вилен наконец осознал, как же он заблуждался. Никакое это не будущее. И не Земля это была вовсе. Такой вот подарочек судьбы. Хотя, если хорошенько вдуматься, а что это меняло? Он ведь и раньше понимал, что находится черт знает где. Теперь же лишь добавилась уверенность, что уже никто и никогда не найдет его могилы. Даже если она будет величиной с пирамиду Хеопса и обильно утыкана по периметру указателями. А ведь были намеки-то, были. Когда он в газетных вырезках читал о многочисленных терактах, которые случились за несколько лет до катастрофы, то узнал лишь события 11 сентября. Нигде в них не упоминалась Аль-Каида, а в качестве главной угрозы фигурировали неизвестные ему дети пророка во главе с каким-то Аль-Саади. И о фанатиках организации «Новый мир», которые взорвали грязные бомбы, разведчик тоже никогда не слышал. Вилен инстинктивно достал сигарету и прикурил. О том, что он дал себе зарок экономить курево, парень уже забыл. Докурив сигарету до самого фильтра, растоптал бычок каблуком берца. То, что он останется здесь один, окончательно стало фактом. В полдень Вилен доел последние остатки ирп, банку сосисочного фарша, пару галет и кусок шоколадки. Однако он прекрасно помнил, что в километре отсюда видел поляну, на которой росли большие грибы, очень напоминавшие земные белые. Стоило прогуляться, мечтами о грядущей Валериной посылке сыт не будешь. «Вернусь через час», — сказал он тому месту, где должны были открыться врата. До грибного места было минут 20 ходьбы, но Ильич все решил сделать быстро. Несмотря на раненую ногу, пробежка до заветной поляны, 15 минут, чтобы нарезать почти сотню огромных грибов, которые по виду были самыми настоящими белыми. Набив доверху рюкзак, он вернулся бегом обратно. Наломав сушняка, развел костерок, почистил два десятка грибов. Сходил на родник, наполнил котелок вкусной прозрачной водой и быстро сварил белые. С чем проблем пока что не было, так это с перцем, солью и сахаром, в каждом ирб было по 9 пакетиков. Перец расходовался быстрее всего, потому как сахар Вилен не любил совсем, а соль употреблял от случая к случаю. Все приправы, что оставались после еды, он складывал в карман на рукаве, бойцы там обычно носят медпакет. Вот теперь и пригодились. Жаль, что, кроме воды и грибов, бросить в суп было совершенно нечего. Собравшись с мужеством, Вилен наколол грибы, немного подув, остужая, закинул себе в рот. Ничего, вкусно. Сняв с огня котелок, он отставил его в сторону. Теперь нужно было подождать минимум 7 часов. Если организм согласится с этим предложением, можно будет съесть остальное. Хорошо, что пообедал недавно, на сытый живот ждать результатов этого пищевого эксперимента было куда как легче. Время тянулось медленно, ничего не происходило. Желудок спокойно переваривал пищу. Вилен глянул на часы, все, можно было есть, почти 6 вечера. Если уж до этого момента не прихватило, значит, все будет в порядке. Взяв заранее приготовленные прутья, он нанизал на них вареные грибы, и вскоре грибной шашлык жарился над углями, изредка капая на них водой. В 6 часов вечера врата не открылись. Этому могло быть 3 объяснения. Первое, и самое неприятное, на него просто решили плюнуть. Второе, Валера и его команда все еще обрабатывают переданные им данные и пока не поняли, о каком мире идет речь, а потому бегают по коридорам неясно скипидаренными задницами, и им сейчас не до него. И третье, что-то случилось в лаборатории, и проблема чисто техническая, а следовательно, решаемая. О первом варианте Вилен даже думать не хотел, хотя он был самым вероятным. В духе времени, так сказать, и в духе системы. Подумаешь, попал один человек в западню, ну и что? В Чечне десятки пленных до сих пор сидят в зинданах и пашут на чехов, а тут, один. И наплевать на то, что он, начальник охраны, нового назначит. И поровну всем на то, что Вилен Ульянов может подохнуть на чужой земле в полном одиночестве, без надежды на возвращение. Неожиданно прямо перед носом Вилена заструилась радужная пленка врат, единственная и смертельная преграда между ним и обычной жизнью. Ну и чего ждать дальше? Из-за пленки видимость была плохая, но Вилен легко разобрал разговор на повышенных тонах, который происходил в лаборатории. Кто-то с кем-то спорил, и один из голосов точно принадлежал Валере. «Я этому приказу не подчинюсь», — наконец громко заявил ботаник. «Ваня, отправляй». Послышался металлический лязг, и из врат выкатилась тележка, груженная ящиками, свертками и пакетами. С той стороны пленки раздался мощный удар, затем еще один. Били по металлу чем-то тяжелым. «Они ломают дверь, отключай», — раздался крик Валеры. Снова грохот, металлический звук падения и чей-то незнакомый голос. «Всем стоять!» Врата просуществовали еще десяток секунд и растаяли в воздухе. Все было ясно как божий день. Его бросили. Тележка с грузом, инициатива нескольких человек, готовых рискнуть ради него свободой и работой. И еще одно понял разведчик, этот портал закрылся навсегда. Вилен подбежал к тележке и быстро закатил ее в шалаш, после чего вспомнил о шашлыке и метнулся к костру. Обошлось, грибы немного подсохли и поджарились, но выглядели вполне съедобными. Ильич убрал с огня все 10 прутиков, 9 отложил в сторону, с 10-го снял вкусно пахнущий дымом гриб и, закинув его в рот, пошел к вещам, которыми в него буквально швырнули. Прямо поверх пакетов лежал уже знакомый айфон. Взяв его, Вилен запустил просмотр последнего сохраненного видеофайла. В кадре появилось лицо Валеры. «Вилен, прости, но я уже ничего не могу сделать для тебя. То, что ты видишь, последний подарок от меня и нескольких наших сотрудников. Здесь все, что мы успели собрать. Ваня сегодня с утра съездил в Москву и купил палатку, говорит, хорошая. Ребята из оружейки подкинули патронов, хотя с них за это головы снимут, сам знаешь. Там еще вроде гранаты для подствольника, я не проверял. Десяток упаковок ИРП, несколько комплектов одежды, туристический набор, пара больших банок с кофе и чаем, соль, сахар, спички, 5 блоков сигарет. Это все, что удалось собрать. Еще там новый маяк, он специальный, закодированный. Код ты помнишь, твой день рождения. Может, когда все успокоится, мы сможем наладить контакт. Активируй его, когда станет совсем трудно, я постараюсь помочь. Вызов с этого маяка придет непосредственно мне. Да, там еще радиостанция Северока. Эксперты всю ночь сидели над твоими записями. Оно и понятно, конец света на носу. Они чуть под себя не ходили от страха. Пока не сообразили, что все это не про нас. В ноутбуке был интерактивный учебник истории. Почти все расхождения начались 20 лет назад, короче, как рухнул Союз. Пока мы докопались до разгадки, время ушло. В общем, ты не в будущем. Это зеркальный мир. Почти точная копия нашего, разница одна, место планеты в пространстве. И мы даже представить не можем, в какой она галактике. Прости нас, Вилен. Проект у меня забрали, и уже завтра установку демонтируют, ее потребовали для себя военные. Теперь ты сам по себе, а тебе было решено просто забыть. Я протестовал, доказывал, что нужно продолжать эксперимент, но меня выкинули из кабинета первого как нашкодившего котенка. Тогда я и понял, что они не станут выполнять твои требования. Прости, если сможешь. Прощай. И удачи. Вилен присел возле тележки, на которую ребята сложили все, что успели собрать для него. Совершенно бесполезный теперь айфон упал на траву. Сил не осталось, их просто выкачали. Паркетные генералы, они предали его тогда, в Чечне, и повторили это снова. Наверное, правильно было бы заплакать, но он уже много лет назад позабыл, как это делается. Дальше сидеть на поляне не имело смысла. Разобраться с вещами, что-то спрятать в схроне, придумать, как унести остальное, и уходить из этого места. Здесь ему уже ничем не помогут. Вилен подцепил очередной прутик с грибами и быстро приступил к ужину. Присланные Валерой ИРП надо было беречь. Правда, совершенно не ясно, как одному утащить 10 упаковок. Да, они легкие, но занимают много места. А еще патроны, гранаты к подствольнику, палатка, одежда и прочая лабудень. Плюс маяк этот, штука небольшая, но полкило весит. Рюкзак у него здоровенный, армейский, для дальних рейдов. В нем запросто можно утащить половину добра, но хватит ли сил? Доев один прутик с грибами, он взялся за второй, потом за третий. В общем, пока размышлял над возникшей проблемой, все и съел. Инвентаризация прошла быстро. 2 цинка с патронами, 1 цинк вагов, 7 пачек патронов к гюрзе. Два комплекта горки точно такие же, как сейчас был на нем. Правда, никто не догадался положить запасные ботинки. Рация. Нахрена она ему, если ее даже подзарядить негде. Пара больших банок с кофе, одна, с растворимым, другая с молотым. Две коробки с чаем, соль, сахар, спички, пять блоков сигарет, веревка. Баланс был подведен. Теперь самый насущный вопрос. Как это унести? Вариант напрашивался один. Взять под завязку боеприпасов, все ИРП связать веревкой за ручки для переноски. Все прочее, включая и рацию, оставить здесь, обустроив надежный схрон. Людей в этом мире, может, и нет, зато всякого мутировавшего зверья, более чем достаточно. Патроном, конечно, ничего не сделается, а вот все прочее местная фауна испортить могла запросто. Оставалось определиться с маршрутом. Больше всего Вилен сейчас жалел об атласе автомобильных дорог, который отправился через врата вместе с остальными документами. Сам по себе большой ценности атлас не представлял, но там были пометки о местах, в которых фанатики рванули бомбы. Еще тогда Ильич подумал, что это очень нужная информация. Железная дорога, если идти уже знакомым путем, вела к Волоколамску и далее, к Москве. В противоположной стороне, Можайск и Тверь. Можно, конечно, было бы двинуть в Тулу. Идея выглядела заманчиво, но Тула, город достаточно большой и вполне мог стать мишенью для террористов. Судя по записям в найденном недавно дневнике, в Москве они взорвали сразу несколько бомб, столица была сильно разрушена, плюс, сильное заражение. Значит, были великие шансы встретить там тварей, подобных прыгуну. Вилен покосился на автомат, который оказался совершенно бесполезен против стремительно телепортирующегося мутанта. Нет, все эти прогулки по мертвым городам до добра не доведут. Чем больше город, тем более он опасен. Самым мудрым решением было кратчайшим путем валить домой, туда, где все знакомо, хоть он и не был там почти 3 года. Значит, Владимир, подытожил Вилен вслух. Никто не ответил, да и ответа, собственно говоря, не требовалось. Вилен еще какое-то время молча смотрел на огонь. 6 дней минуло с момента, когда он прошел через врата, всего 6 дней, окажется, что целая жизнь. До позавчерашнего вечера была надежда на возвращение, потом что-то произошло в лаборатории, и теперь он один на один с этим миром. И что делать дальше? Ну, придет он туда, куда собрался, найдет где жить и что есть. А дальше? Ему всего 30, велика опасность умереть молодым. Правда, она и по ту сторону врат всегда существовала. Одна война чего стоила. А еще можно попасть под автобус или оказаться не в то время и не в том месте. А если он выживет, и при этом останется один? Прыгун говорил, что людей в этом мире больше нет. А что, если он не врал? Что тогда? В нормальных условиях даже у закоренелого одиночки всегда есть возможность отказаться от своего одиночества. Все равно вокруг – люди. И с женщиной можно познакомиться, с друзьями поговорить, на шашлыки съездить. А если ты – совсем один. Последний человек на Земле. Сколько там просидел Робинзон Крузо на своем острове? 20 с лишним лет. Да, но, ведь у него была надежда, надежда на спасение. А ему, Вилену, на что надеяться? Мысли не радовали. Все, хватит вопросами терзаться, нужно хорошенько выспаться, сказал сам себе разведчик. Подкинул дров в костер, разведенный перед самым входом в палатку, и полез внутрь. Немецкий спальник, который нашелся в одном пакете с палаткой, радовал. Видимо, Ваня прикупил его попутно. Знал, чертяка, что Вилен свой старый разорвал еще год назад, когда они вместе ездили на Домбай. «Спасибо вам, ребята, за все, что вы сделали для меня», — тихо сказал он и застегнул молнию. «Что ж, пора привыкать к звукам собственного голоса, раз уж в ближайшее время других собеседников не предвидится». Однако на рассвете отправиться в путь не получилось. Всю ночь Ильич метался в бреду. Рана, которая вроде бы уже стала подживать, воспалилась. Теперь она горела огнем. Несколько раз Вилен проваливался в забытье, явно поднялась температура, верным признаком было то, что он нес вслух полный бред. А утром начались уже откровенные глюки, почему-то он видел Игната Барского, который стоял над ним посреди развороченной взрывами городской улицы. Барин что-то настойчиво втолковывал ему, а Вилен все никак не мог разобрать слов и орал. «Барин, говори громче, я не слышу». К середине дня его немного отпустило. Ильич выполз из палатки и, шатаясь, дошел до небольшого куста метрах в пяти поодаль. Стараясь не упасть, Вилен кое-как справил нужду. С трудом удержав рвоту, доплелся до палатки и начал возиться с костром. Нужно было приготовить еду, сиделок тут явно не дождешься, а есть надо, иначе каюк. Грибы, которые он насобирал накануне, немного подвяли, но на этот случай у него имелся котелок. Проблема заключалась в том, что родник находился в 40 шагах от него. Оставаться без воды, слив ее в суп в его состоянии было бы совсем неразумно. Вилен нагляделся и увидел тонкое деревце, прямо-таки созданное природой для того, чтобы стать костылем. 4 удара увесистым мачете, и дело сделано. Правда, при каждом замахе парень едва не терял сознание, но справился. Опираясь на костыль и считая шаги, Ильич похромал к овражку, в котором бил родник. Дорого далась ему эта прогулка, он постоянно останавливался, пережидая приступы головокружения, и снова упрямо двигался вперед. Когда Вилен остановился на краю оврага глубиной не больше метра, то едва не заплакал от счастья. Парень стал спускаться по довольно пологому склону, и тут раненая нога подвернулась. Ильич рухнул вниз. Очнулся он от холода. Горка на нем насквозь промокла. Сколько он так пролежал, было неясно. Солнце терялось где-то в кронах деревьев, а в лесу стало заметно темнее. Оказалось, что он почти полностью лежит в воде, только голова оставалась на земле. Упади он иначе, скорее всего, в бессознательном состоянии просто захлебнулся бы. Повезло. Был и еще один плюс. В голове прояснилось, да и жар вроде бы спал. Вилен, скрипя зубами, поднялся на ноги и, зачерпнув немного воды котелком, кинул туда таблетку быстрорастворимого аспирина. Едва та прекратила шипеть, залпом выпил лекарство, вымыл котелок и, набрав воды, тронулся в обратный путь. Когда возле палатки уже горел костер и варился суп из грибов, на лес опустились сумерки. Обработав рану, Вилен пришел к выводу, что все не так уж и плохо, но вот о дальнейшей дороге и речи не было. Поев, он забрался в палатку и уснул. Уснул нормально, без кошмаров и сновидений. Так прошло еще 4 дня. Видимо, он все-таки сильно простудился, но самолечение и сила воли сделали свое дело. Аптечка значительно полегчала, но и Вилен теперь был относительно здоров. Завтра в путь, обливаясь из котелка ледяной родниковой водой и с наслаждением смывая с тела пот и грязь, пообещал он сам себе. На 5-й день, едва над лесом поднялось солнце, парень быстро поел и, закинув рюкзак за спину, двинулся к железке. Еще накануне Вилен упаковал все, что возможно, стараясь распределять вес разумно. Пришлось оставить большую часть боеприпасов, и это было досадно. С другой стороны, да и хрен с ними, на всю жизнь не напасешься. Вилен давно запретил себе размышлять над великим множеством вопросов, связанных с его собственным будущим. Он просто шагал. Тяжеленный рюкзак оттягивал плечи, но деваться некуда, надо было тащить, без оружия и еды он долго не протянет. У лесного родника наполнил флягу и сразу же вдоволь напился. Еще неизвестно, попадется ли вода возле заброшенной железнодорожной насыпи. Много с собой не унесешь, фляга всего на литр, а котелок для этого не годился совсем. Когда он шагал к Волоколамску, никаких родников не видел, но тогда это не было проблемой, которой стоило забивать себе голову. Раз есть деревья, значит, и вода найдется. Просто придется свернуть в лес, и проблема будет решена уже очень скоро. Через 2 часа Вилен вышел к железке, перекурил, отдыхая, и, слегка прихрамывая, двинулся в сторону Москвы, напевая вслух: «А я по шпалам, опять по шпалам, иду домой по привычке». Глава 3. Путь. Что такое путь? Нежизненный путь, это уж слишком глобально и может завести мысли черт знает куда. Обычное перемещение из пункта А в пункт, каждый может подтвердить, что такая дорога всегда насыщена событиями. Например, человек едет на поезде, в его купе совершенно незнакомые люди, но уже вскоре они начинают общаться, сходятся в чем-то общем или, наоборот, спорят о чем-то совсем разном для них. Проводник ходит по купе и предлагает чай. Это ведь тоже событие, не бог весть какое, но событие. Встреча в задымленном тамбуре, ссора в вагоне-ресторане, соблазнение попутчиц – все это насыщает процесс перемещения в пространстве, делая его интересным и запоминающимся. А ведь это только часть пути, на котором может случиться множество других событий, обыденных и экстраординарных.